Воспоминания и размышления. Второе. Это возраст, это возраст. Он сделал шаг к выходу, потом вернулся, сел за столик. Официант принес бутылочку минеральной воды. «Я не заказывал», — сказал Николай Петрович. «За счет заведения», — сказал официант, наливая воду в стакан с соломинкой. Николай Петрович хмыкнул и задумался. «Во-первых, черт знает что. Во-вторых, кто она такая? В-третьих, зачем ей это было надо? И, наконец, какие могут быть юридические последствия?» «Ладно, — думал Николай Петрович, — кто она такая и чего добивается, мы это поймем по ходу дела. Мы, то есть я и мой клиент, то, что в данном случае это был один и тот же человек, это неважно. Есть гражданин Николай Петрович К., попавший в странную историю, есть юрист Н.П. Кошкин, который должен ему помочь». «Правильно нас учили, — думал Николай Петрович, — следы остаются всегда. Кусочки из жировой ткани на плинтусе, ворсинка на сиденье, звонок мобильника, денежная транзакция и вот какой-то завиток ДНК. Как я был глуп, однако. Зачем? Деньги, да. Ну, пошел бы, поработал официантом. Сейчас он почти презирал себя за это. А тогда гордился, что его взяли в доноры. Красавец, 1,80 м, глаза голубые. Какой вы милый, — сказал врач, оглядев его сладким взглядом, и предложил помочь взять биоматериал. Спасибо, доктор, сам справлюсь. Вот его приятеля, Веню Циркина, не взяли, хотя он был мастер спорта по горным лыжам. Здоровяк, отличник, симпатяга, но курчавый брюнет, еще на входе отсели. — У вас евреек, что ли, нет среди клиенток? — обиделся Веня. Регистраторша, еврейка, кстати, пожала плечами. — И вот за копейки, за молодую дурь я оказался отцом неизвестно кого, — думал Николай Петрович. Впрочем, многие становятся отцами по молодой дуре, но хоть спят с этими девушками, хоть разочек. Вообще, что это такое, быть отцом ребенка? Как бы понятно, ну, сделал ребенка отец, но именно как бы. А в таких случаях? Борису Беккера развели на алименты, это все помнят. Хорошо. Но он, несмотря на нестандартный секс, все-таки был в контакте с этой теткой. Обнимался, прижимался, целовался. То есть они хоть 5 минут, но были вместе, любовниками. Но потом она распорядилась биоматериалом более стандартным. Николай Петрович улыбнулся своему умению находить обтекаемые слова и выражения. — А вот, кстати, — думал он далее, — если бы эта дамочка, которая с Борисом Беккером взяла бы да поделилась биоматериалом с подружками, с двумя, с тремя, что бы сказали судьи? Что это тоже дети Беккера? — Наверное, все-таки нет. — А почему нет? — Потому что они не были с ним в личном телесном контакте. Потому что он не шептал им «Я-я! Гуд-гуд!» Этого слегка успокоило. «Да», — подумал он, — «а сколько ей лет?» Вспомнил ее и понял, что она старше лет на 10. Ему стало досадно.